Снова потянулись тоскливые дни. Вторая фаза была завершена, и теперь таймер начал третий отсчет. Металлические скелеты медленно обрастали мышцами и внутренними органами. «На то, что мы делаем, у природы ушло 35 лет», как-то за ужином, бросив взгляд на саркофаги, заметил Аркадий. Олег промолчал. Он уже 3 недели откровенно скучал, и даже разговаривать не хотелось. Затворничество начало его тяготить. «Мы же создаем взрослого человека всего за 2 месяца», меж тем продолжил Аркадий. Ему было все равно, слушает его собеседник или нет. «Ты к чему?» – поинтересовался Олег. Он все-таки решил принять участие в разговоре, решив, что беседа поможет немного отвлечься от хандры. «К тому, что мы начали все сначала. Мы снова играем с природой. Один раз уже доигрались, и пришлось покинуть Землю. И вот снова здорово. Начали качать нефть, создавать заводы, делать все более мощное оружие. Мечислав устроил в столице пиров филиал Чернобыля». «И?» – подстегнул его Олег. «И все закончится точно так же. А мы вообще с тобой в богов играем. Что будет, если доиграемся?» «Тогда природа отдохнет», — цинично заметил Олег, беседа не клеилась. Он швырнул свою опустевшую миску в ящик с отходами, который через 2 дня заберет челнок. Их пустят в переработку, и спустя 2 месяца эта же миска может вернуться к нему. А может и не к нему. «Ладно, пойду посмотрю 2 фильмов, да и спать пора». Он поднялся из-за стола и пошел к выходу. В их маленькой команде произошло то же, что и в Большом Ковчеге. Когда всех перестала сплачивать общая цель и занятие, все рухнуло. Хотя нет, у них пока еще есть цель. Просто тяжело ждать результатов, которые уже спорные. Но ничто не бывает вечным. Закончилось и ожидание. «Готов?» – поинтересовался Аркадий. Олег кивнул и вскинул автомат, наведя его на саркофаг. Потом перевел на другой и обратно. Там за стеклами, в принципе, таковыми они и не являлись, просто земляне привыкли так называть прозрачный материал, лежали люди. Хотя пока это были не люди, а куклы, бездушные оболочки. Теперь остался последний этап – запустить их. «Начнем с объекта номер 1», – скомандовал Аркадий и нажал на сенсор. Один из манипуляторов подхватил красный кристалл и прижал его к виску объекта. Тело выгнулось дугой, страховочные ремни удержали. Олег и Аркадий наблюдали, как медленно кристалл размером с палец растворяется и словно просачивается через поры. «Сканирование», – скомандовал генетик. Несколько секунд ответом было молчание, после чего раздался голос Евы. «Вживление прошло успешно. Активность мозга выросла на 11%. Генетических отклонений не замечено». «Продолжаем», – приказал Аркадий. И сенсор, подхватив зеленый кристалл, приставил его к колбу объекта. «Активность выросла до 44%, – доложил ИИ. Следующий. И снова сенсор подхватил кристалл. 72%. Активность растет. Если следующий кристалл окажет на мозг воздействие больше 28%, вероятность смерти мозга будет почти 100%-ной. Аркадий оглянулся на Олега. Это он рассчитывал мощность кристаллов, и если он ошибся, все полетит к черту. Но парень стоял уверенно и только кивнул. «Делай», – произнес он. Аркадий кивнул и нажал кнопку. Сенсор подхватил последний оранжевый кристалл и прижал его к затылочной части черепа. Тело в саркофаге вновь выгнулось дугой. «Доклад!» – выкрикнул генетик, стоило кристаллу раствориться. «Активность головного мозга превышена», – спокойно доложил ИИ. «На данный момент перегрузка достигает 1%. Объект впал в кому. Мозг не функционирует». Аркадий закрыл лицо руками и устало опустился на стул. «Все кончено», – тихо произнес он. «Ты ошибся. Придется начинать сначала». Олег зло оскалился. «Расчеты верны», – ты ошибся», — повторил Аркадий, — «и не признавать это еще одна ошибка». Олег резко развернулся и пошел прочь. «Активность головного мозга 1%», — раздался грудной голос блондинки. «Два, три». Аркадий вскочил, тело в саркофаге лежало совершенно спокойно. С ним ничего не происходило, но сканирование показывало активность синопсисов. Яркие пятна росли с невероятной скоростью. «Олег!» – заорал он вслед уходящему парню. «Быстрее сюда! Похоже, все вышло!» Но Олег услышал доклад ИИ и сам спешил к саркофагу. 53%, продолжал отсчет ИИ. «Неужели это была просто перезагрузка системы?» Подбегая и глядя на монитор, спросил он. «Прости, что сомневался в тебе», — вместо ответа произнес Аркадий. Олег отмахнулся. «Все бывает, я могу ошибаться. Просто обидно стало, я на эти расчеты год убил». 98%, — доложил ИИ. «Процесс замедляется». 100. Активность головного мозга — 100%. «Что теперь?» — спросил парень, глядя на саркофаг, в котором неподвижно лежал объект. Аркадий в ответ только пожал плечами. «То, что мы сделали, не делал еще никто. Теперь надо просто ждать. Ева, каково состояние объекта?» «Объект функционирует. Мужчина. Возраст 35 лет. Износ организма 0. Никаких отклонений и мутаций. На данный момент находится в состоянии глубокого сна. Но я не уверена, что это так. Это больше похоже на кому, хотя ей и не является. Я затрудняюсь с оценкой». «Когда намечен выход из данного состояния?» Голографическая блондинка пожала плечами, отчего пышная грудь под блузкой колыхнулась как натуральная. «Подобный эксперимент проводится впервые. Может, через секунду, а может, никогда», — добавила она. «На данный момент происходит обработка информации. Более точными данными я не располагаю». «Твой совет», — вклинился в беседу Олег. «Ждать?» — ответила ИИ и, виляя бедрами, пошла к столу. «Значит, будем ждать», — устало заметил Аркадий. «Но на всякий случай держи автомат рядом. Мы не знаем, что там за стеклом саркофага. Ева, приступить к вживлению кристаллов объекту номер 2». «Если ты и здесь не дал промаха, то должно все выйти». Олег кивнул и уселся на стул. Черный штурмовой костюм матово блестел в свете тусклых ламп и мониторов. «Первое вживление проведено», — доложила Ева. «Активность мозга 17%. Продолжаю процесс». Аркадий бросил взгляд на часы. До конца операции оставалось еще 6 минут. «Я за кофе. Будешь?» Парень кивнул. Он уже прикинул, что ждать придется долго. Олег посмотрел на часы, секундная стрелка подобралась к 12 и сошлась с большой минутной. Полночь. Наступил новый день. Сейчас на поверхности в черном ночном небе две луны. Через 7 часов небо окрасится розовым и взойдет светоносец, хотя все земляне до сих пор именовали его солнцем. На улице весна, черный снег сошел. Кое-где уже проглянула сиреневая трава. Мир падших снова оживал. «Вживление завершено», — доложил ИИ, вырвав парня из раздумий. «Перезагрузка. Активность головного мозга 1%. 2. 3. Активность ускоряется». Аркадий протянул парню кружку и бросил взгляд на монитор, ведущий отсчет. «Активность головного мозга 100%. Объект функционирует. Женщина. Возраст 34 года. Износ организма 0. Никаких отклонений и мутаций. На данный момент находится в состоянии глубокого сна». «Поздравляю, коллега. Мы сделали все, что могли. Теперь осталось ждать». Выслушав отчет, подвел итог проделанной работе Аркадий. «Согласен с вами, коллега», — улыбнулся Турбин. «Будем ждать». Он встал, сделал несколько ударов руками и ногами, разогревая затекшие мышцы. Так и пошло. Днем парное дежурство, ночью посменное.